Теодор Драйзер, финансист. Глава первая. Филадельфия, где родился Фрэнк Алджернон Каупервуд, насчитывала тогда более 250 тысяч жителей. Город этот изобиловал красивыми парками, величественными зданиями и памятниками старины. Многого из того, что знаем мы и что позднее узнал Фрэнк, тогда еще не существовало. Телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила медленно развивавшаяся сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами. Фрэнк родился в семье мелкого банковского служащего, но 10 лет спустя, когда мальчик начал любознательно и зорко вглядываться в окружающий мир, умер председатель правления банка. Все служащие, соответственно, повысились в должностях, и мистер Генри Уортингтон Каупервуд унаследовал место помощника-кассира с блистательным, по его тогдашним понятиям, годовым окладом в 3500 долларов. Он тотчас же радостно сообщил жене о своем решении перебраться из дома 21 по Баттонвуд-стрит в дом 124 по Нью-Маркет-стрит. И район не такой захолустный, и дом, трехэтажный кирпичный особнячок, не шел ни в какое сравнение с нынешним жилищем Каупервудов. У них имелись все основания полагать, что со временем они переедут в еще более просторное помещение, но пока и это было неплохо. Мистер Каупервуд от души благодарил судьбу. Генри Уортингтон Каупервуд верил лишь в то, что видел собственными глазами, и был вполне удовлетворен своим положением. Это открывало ему возможность стать банкиром в будущем. В ту пору он был представительным мужчиной, высокий, худощавый, подтянутый, с вдумчивым взглядом и холеными, коротко подстриженными бакенбардами, доходящими почти до мочек ушей. Верхняя губа, странно далеко отстоявшая от длинного и прямого носа, всегда была чисто выбрита, так же, как и заостренный подбородок. Густые черные брови оттеняли зеленовато-серые глаза, а короткие прилизанные волосы разделялись аккуратным пробором. Он неизменно носил сюртук. В тогдашних финансовых кругах это считалось хорошим тоном. И цилиндр. Ногти держал в безукоризненной чистоте. Впечатление он производил несколько суровое, но суровость его была напускная.